Он потребовал возвращения Романии, Цезарь был взят в Италии, бежал в Испанию и убит в незначительной стычке в Италии. Но опасность со стороны иностранцев была ясна, и, несмотря на то, итальянцы не могли воздержаться от этой привычки, которая погубила их. Они вели междоусобные войны и призывали иностранцев решать их. Лекция 17. 29 ноября. Мы видели, каков был исход Цезаря Борджиа. 26-дневное правление преемника Александра VI Пия III не оставило следа. Но Юлий II имел великое влияние на судьбы Италии. Он принадлежал к числу тех итальянских изгнанников, которые в 1494 году склонили Карла VIII в походе его в Италию. Во все время жизни, будучи кардиналом, он находился в оппозиции с папою. Вступив на престол, он обнаружил замыслы, каких мы давно не видели у пап итальянских. Ему было около 70 лет, но он сохранил энергию тела и дух. Его несправедливо упрекают в том, что он не дорожил значением папства. Напротив, немногие так высоко понимали это значение. Но у него были свои личные страстные цели – освобождение Италии от иноплеменников. Этой цели он подчинил значение папы. Но он дурно взялся за это. Когда он вступил на престол, Северная Италия принадлежала французам, также Милан и Генуя. Флоренция под восстаниями демократии, восстановленным демократическим правлением, не могла играть великой роли, которую играла прежде в судьбах Италии. Южная Италия находилась в руках Фердинанда Испанского. Собственно, одно только итальянское государство оставалось твердым, на которое с надеждой обращали взоры патриоты – Венеция. С ней это начал спор Юлий II. Он потребовал от нее возврата земель, занятых в Романии. Он отыскал старинные права пап на некоторые города, принадлежавшие Венеции. Венециане отказали. Тогда раздраженный старик обратился к Франции, Испании, Максимилиану, князьям итальянским и всем предложил участие в добыче Италии. На Венецию он наложил проклятие и на тех, кто войдет с нею в сношение. В Камбре в исходе 1508 года составилась известная Камбрейская лига, в которую вступили Фердинанд, Максимилиан, Людвиг, папа, король венгерский, герцог Савойский и Феррарский и мелкие итальянские владетели. Каждому определен был известный участок в добыче Венеции. Уже против этих одних сил не могла бороться Венеция, но к этому прибавились утраты монополии на Востоке, неудачи в битве на берегах Индии с португальцами. Можно представить положение. К этим несчастьям присоединилось еще другое. Пороховой магазин в Венеции был взорван, крепость, выстроенная в Брещии, была также взорвана на воздух вследствие несчастного случая. Суммы, посланные в пособие Венеции, были захвачены. Но она не унывала. Никогда, может быть, она не заслуживала такого уважения. Она призывала к оружию всю Италию, и было ясно видно, что дело идет не об одной Венеции, а о целой Италии. Теперь или никогда можно было освободить ее от иностранцев. 614 дворян венецианских употребили большую часть своего состояния на вооружение отдельных отрядов. Одним словом, все силы ее были напряжены для неравной борьбы. Но Сенат Венеции, правительство, не могли отделаться от той обычной недоверчивости к отличным гражданам, которую мы встречаем везде, во всей венецианской истории. Вместо того, чтобы верить войско одному начальнику, они разделили власть между двумя – Петильяно и Альбиано. Трудно было сделать выбор более неудачный. Оба они пользовались военной репутацией, но отличались совершенно разными качествами. Альбиано был раздражительный, исполненный ненависти к иностранцам, давно живший только надеждою сразиться с ними. Петильяно – старик осторожный, искусный военачальник, но не способный разделять власть с молодым и пылким Альбиано. При Аньяделло в 1509 году встретились французы с венецианцами. Между военачальниками произошло несогласие. Альбиано начал сражение, товарищ ему не помог.